Глава 3. Украина. Дальнейший путь. Крапивна, Красный, Карибутов. Освящение церкви, приюты для сирот и нищих, известие о нетерпеливом ожидании патриарха в Москве. Мы оставили этот город в понедельник утром 17 июля и, сделав 1,5 мили, проехали через большое благоустроенное селение по имени Ольшана, с плодовыми садами и палисадниками, с проточным озером наподобие реки. Проехав еще 1 милю, достигли другого цветущего селения с большим озером. Сделали еще 1 милю и прибыли в небольшой базар с маленьким красивым укреплением, с очень большим озером, называемым Яваница, Иваница. В нем изящная церковь во имя святого Георгия. Все жители этих мест были в то время, с конца июня, до сих пор заняты жатвой. Мы поднялись отсюда во вторник утром. Сделав 2,5 мили, проехали через большое благоустроенное селение с садами по имени Крапивна. В нем церковь в честь Успения Богородицы. Когда мы проехали еще милю, нас встретил сотник со знаменем и большим числом ратников. Они ехали перед нами еще 2 мили по многочисленным изгибам, горам и долинам, по узким и трудным дорогам, через плотины, мосты и заставы. Сколько раз приходилось нам в этой стране казаков ломать заставы на дорогах и деревянные засовы по причине большой ширины наших экипажей. Мы подолгу стаивали на мостах, кое весьма узки, потому что здешние повозки маленькие и весьма многочисленны по причине обилия водных потоков. Базар, из коего прибыл сотник, находился очень близко влево от нас, но перед ним было большое, длинное, широкое озеро, все болотистое. Поэтому дорога делала много поворотов, мили в 2 или даже более. Затем нас привезли в город, называемый Красный, с большим укреплением и цитаделью, висящей на краю горы, больше той, на вершине которой расположен город. По обычаю, нас вышли встречать священники, клир и прочий народ и ввели в церковь во имя Святого Рождества. При этом 3 раза выпалили из больших пушек. Здесь есть еще 2 церкви, во имя Святой Троицы и новая, Святого Николая. Близ этого города другой базар с церковью в честь Воскресения. Выехав отсюда в среду, мы проехали 3 мили и прибыли в маленький базар Карабута. Карибутов, вокруг которого 2 больших болотистых озера. Нас ввели в благолепную, большую, высокую церковь, вновь построенную и еще не освященную. Нашего владыку-патриарха просили осветить ее. Он совершил в ней водосвятие и осветил ее, окропил алтарь снаружи и изнутри, и прочел над ней установленные молитвы, осветил престол и алтарь божественным миром, наименовав церковь в честь святого Николая. Бывало, при освящении всякой церкви нашим владыкой-патриархом брали от него грамоту за его подписью и печатью во свидетельство того, что он ее освятил, дабы их архиерей поверил и не упрекал их. Знай, что во всей стране казаков, в каждом городе и в каждой деревне выстроены для их бедняков и сирот дома при конце мостов или внутри города, служащие им убежищем. На них снаружи множество образов. Кто к ним заходит, дает им милостыню, не так, как в стране молдаван и валахов, где они ходят по церквам и по причине своей многочисленности мешают людям молиться. Ибо в этой стране казаков бедных так много, что один Всевышний Бог знает их. Это большей частью осиротевшие дети, нагие, при взгляде на которых разрывается самое жестокое сердце. Всякий раз, как мы подходили к ним, Они собирались вокруг нас тысячами за милостыней. Наш владыка-патриарх много сострадал им. Нас удивляло, что они находятся в таком положении, живя в дни хмеля, когда царит правосудие и справедливость. Каково же было их положение во время ляхов, которые брали с каждой души по 10 грошей в месяц, а теперь и чужестранцы оказывают им помощь. Да будет благословен Бог. Знай, что этот Карбутов – последний предел земли казаков, а за ним нет населения, одни покинутые земли развалины и необработанные поля. Отсюда до Путивля 6 больших миль. Путивльский воевода по имени Кир, господин Никита, присылал за 3 дня перед сим в Карбутов одного из своих служителей разузнать о нашем владыке-патриархе в этих селениях. Посланный расспрашивал о нем, переходя из места в место, ибо, по их мнению, мы сильно запоздали. Тогда наш владыка-патриарх послал через него письмо с благословением его господину, извещая, что приедет к нему завтра. С ним же он отправил наш багаж и тяжести при наших служителях, ибо, как мы упомянули, мы брали безвозмездно из города до города повозки и лошадей, так как из бывших с нами несколько лошадей искалечились и сделались негодны. Знай, что при самом нашем въезде в Константинополь к нашему владыке-патриарху являлись многие купцы, приехавшие из Москвы, и передавали нам, что благополучный царь и новый патриарх с большим нетерпением ожидают его святость, и что весть о его поездке дошла до них, как только он выехал из своего престольного города. И прибавляли: «Они имеют к тебе большую веру и великое желание тебя лицезреть». Проезжая по Молдавии, мы встретили одного митрополита с несколькими монахами, которые нам также сказали: «В Москве картрун» — это греческое слово, означающее «ожидают». «Ожидают твою святость с большим нетерпением». Во время нашего пребывания в Молдавии приезжали из Москвы архиереи, настоятели монастырей, многие монахи и купцы, и речи их всех были в таком же роде. Когда случилось происшествие с господарем Василием, дороги в тех странах были отрезаны, вследствие чего мы поехали в Валахию, а потом вернулись. Всякий раз, как мы встречали кого-нибудь из монахов или купцов в земле казаков, нам говорили: «Почему вы медлили до сих пор? Богохранимый царь несколько раз спрашивал о твоей святости и с большим нетерпением ожидает. До него дошло известие о том, что случилось с тобой в Молдавии, и о тамошних происшествиях. Он дал наказ воеводе Путивля 2 года тому назад, чтобы тотчас по прибытии к ним твоей святости проводили тебя внутрь страны, и до сих пор они ждут твою святость. Как только въедешь в Путивль, тебя проводят далее, ибо благополучный царь, прежде чем отправиться в поход, повторил им свой наказ». Выехав из Карбутова, мы проехали 1 большую милю и вечером остановились на ночлег в открытом месте, в полном спокойствии и безопасности. Зелени было вдоволь и так безопасно, что каждый путешествует один, хотя бы имел с собой вазы золота.